Явление 15. Господин Н, потом господин Д. Господин Н. С ума сошел. Ей кажется. Вот на. Недаром. Стало быть, с чего бы взяла она? Ты слышал? Господин Д. Что? Господин Н. Обчаском. Господин Д. Что такое? Господин Н. С ума сошел? Господин Д. Пустое. Господин Н. Не я сказал, другие говорят. Господин Д. А ты расславить это рад. Господин Н. Пойду осведомлюсь. Чай кто-нибудь да знает. Уходит.